Светлана Уласевич. Драконьи байки. Политика. Сенешаль не любил выезжать на дипломатические переговоры к нелюдям. Не то чтобы он ненавидел иных. Нет, он их просто боялся. Однако для дипломата это очень плохое чувство. Во-первых, когда чего-то боишься, смотришь на это не совсем адекватно. Во-вторых, страх зачастую мешает думать или решать возникающие проблемы. А в-третьих, прочие расы чувствуют твой ужас, что само по себе неприятно. И для них, и для тебя. Ты знаешь, что они видят тебя насквозь, и ощущаешь себя уязвимым и беззащитным перед ними. С другой стороны, тебя начинает глодать совесть, потому что невежливо проявлять страх перед иной расой. Вот только телу плевать на этикет. Оно дрожит, и все. В общем, сенешаль, человеческий посол маленькой, но гордой Волыменской империи, не любил бывать у нелюдей. Благо, часто туда ездить не доводилось. Его страна находилась вообще на другом материке, в окружении исконно человеческих стран. Однако, нынче император высказал желание направить королю оборотней и княжне Драка личное заверение в собственной дружбе и лояльности, а также поздравить с союзом. Как отреагирует драконесса на поздравление, сенешаль не знал, но побаивался, как бы тот золотой тазик, именуемый свадебным подарком от его величества Глассия IV, красавица-княжна не надела на его бедную дипломатическую голову. Чтобы не трезвонили сарки, его разведка точно знала, что брак заключился отнюдь не по великой любви. Однако в какую ловушку поймал ее Мортифор, осталось секретом. Эта информация, увы, не дошла. Либо разведчики придержали ее на всякий случай при себе, как гарант собственной безопасности, либо их уже убрали. Итак, теперь, когда два самых могущественных и опасных рода геи объединились, ссориться с Мортифором опасно, а выразить свои заверения в дружбе старались почти все здравомыслящие короли. Политика, чтобы ее. Оборотней сенешаль боялся едва ли не больше, чем драконов. Драка он еще никогда в жизни не видел. Посчастливилось. А вот рядом с массивными, мрачными оборотнями мужчина чувствовал себя неуютно. Особенно нервировал его Мортифор. Вот уж где скользкий гад. Карнификус в этом плане гораздо проще. Серый король привык полагаться на громадную природную силу и многие проблемы стремился решать с ее помощью. А вот его более мелкий по габаритам сын с детства упор делал на мозги, что дало поистине потрясающие результаты. Во-первых, ему удалось завоевать и удержать власть, что само по себе уже подвиг. Во-вторых, с государством нелюдимых оборотней стали считаться многие великие мира сего. В-третьих, на политической арене геи Мортифор играет не последнюю роль, но при этом умудряется оставаться в тени. Драка – темная лошадка. В принципе, драконы живут себе на своих вотчинах и стараются никуда не лезть. Другое дело, что это у них не совсем получается. Неприятности сами их находят. Да и зная силу настоящих драконов, все политические лидеры, стремящиеся завоевать мир, просто не могут пройти мимо драконов и норовят их уничтожить. Вот и получается, что в каждой авантюре крайними оказываются драка, которые, в свою очередь, злятся и навешивают всем оплеух. Интересно, а вот если бы завоеватель договорился с ними тихо и мирно, они бы остались в сторонке? Сенешаль улыбнулся, задумавшись над возникшим вопросом, и все-таки отверг последнюю мысль. Все-таки драконы – большие собственники и распространяют понятие своих личных владений, похоже, не только на собственные вотчины, но и на весь мир. Другое дело, что мир в их руках – не такая уж и трагедия. Как уже говорилось выше, драка нет дела до мирового господства. Они, с одной стороны, вроде бы владеют геей, а с другой стороны, никаких особых прав на весь мир не предъявляют. Их просто надо уважать и лишний раз к ним не лезть, но и сотрудничать, разумеется. Купцы соседних государств, вопреки всеобщим страхам и предубеждениям, любят посещать темный материк и в особенности вотчины драка. Все экономические связи они стараются проложить через эту страну. Как-то сенешаль спросил у своего друга Драгомира, почему. Пожилой купец ухмыльнулся в усы и сказал: «Потому что там есть хозяин». Княжество Драка удивительно в своем построении и мировоззрении. Оно необычно тем, что там все завязано на князе. Если князю хорошо, то и города процветают, дороги там хорошие, охрана караванов, пусть и страшная с виду, но удивительно выгодна для путешественников. Преступности мало, а народ довольный и счастливый, что делает его хорошим покупателем. Там великолепные условия, чтобы работать и хорошо зарабатывать. Дракон, как заботливый хозяин, кормит свою овцу, поет и в меру стрижет. У Драка очень мощный и эффективный аппарат управления, который, к сожалению, не сможет работать среди людей, даже при полном его копировании. Дракону невозможно соврать, поэтому все чиновники вынуждены быть честными со своим главой. Они не воруют у хозяина, но при этом живут роскошно. И что самое интересное, дают жить другим. Как такового угнетенного и бедного сословия у княжества также не наблюдается. Все, кто работают, обеспечены, а лентяи и дармоеды там не задерживаются. Просто рай какой-то. Сенешаль скептически относился к донесению разведчиков. Человеческая природа просто не могла поверить, что все может быть так гладко. Да и мало было этих самых разведчиков, вернувшихся обратно. Границы княжества хорошо охраняются какими-то плотоядными чудовищами. В то, что некоторые шпионы, не обремененные семьей, могли остаться там жить, дипломат не верил. Кровожадные нелюди просто не могли создать такого рая. Если бы все было так хорошо, княжество бы осаждали эмигранты. Хотя рядом с княжеством мало человеческих государств. А нелюди не любят новых мест, предпочитая жить среди своих. За этими мыслями сенешаль шел по направлению к тронному залу в сопровождении Каутинуса Канис Лупус Альбуса. Высокий седой советник был еще той изворотливой сволочью. Не зря же он умудряется лавировать и выживать при двух правителях, особенно если один из них – Мартифор. Сенешаль не боялся мысленно перехвалить волчьего короля. Лучше переоценить, чем недооценить. Каутинус, словно почувствовав, о ком речь, повернул к мужчине голову. Дипломат мысленно ругнулся и отвел глаза. Прямой взгляд глаза в глаза в некоторых аспектах культуры нелюди это считается вызовом, и можно схлопотать по шее. В схватке сенешаль Каутинусу не противник. Так, надо успокоиться. Никто его убивать не собирается. Чтобы унять предательскую дрожь, мужчина стал мысленно перебирать душевные качества Каутинуса. Так легче думать о нем, как о человеке, а следовательно и унять страх. О встрече с драконом он предпочитал не думать. Каутинус отвернулся. Сенешаль невольно залюбовался тяжеловатой, замедленной грацией оборотня. Наверное, сложно постоянно носить такой вес. Интересно, каково это? И каково это иметь такую силу? За этими мыслями сенешаль не заметил, как они пришли к тронному залу. Массивные двери отворились, и дипломат с советником обомлели. Сидящий на троне Мартифор увлеченно целовал устроившуюся на его коленях девушку. Красавица жарко отвечала, запустив руку в запах верхней накидки правителя. Вторая ее ручка по-хозяйски сгребла черную шевелюру мужчины в кулак. Парочка медленно клонилась в левую сторону. Мартифор практически уже уложил любовницу в горизонтальное положение. Для удобства девушка закинула обутую в элегантный сапожок ножку на подлокотник кресла и еще сильнее уцепилась в партнера. На пришельцев двое не обратили никакого внимания. От подобной наглости сенешаль просто обомлел. Завести любовницу при жене драконе? Да еще так нагло целовать ее прямо на троне, когда в любой момент может войти законная супруга. А ведь ее же вынудили на этот брак. В какой-то момент сенешалю стало жалко Драка. Впрочем, монархам не впервой жениться не по любви. Но за драконессу почему-то все равно было обидно. Наверное, потому, что его младшая сестренка сама сейчас страдала в браке с нелюбимым мужем, который держал любовницу практически на главном месте. Каутинус молча смотрел на развернувшееся безобразие, лишь слегка прикрыв ладонью глаза. Заговаривать первым сенешаль не спешил. Осознав, что разрешать ситуацию придется представителю нелюдей, Каутинус боязливо откашлялся и тихо произнес. «Господин, извините, к вам, как и договаривались, прибыл лорд сенешаль де Мелье с поклоном от своего короля». «Императора», – машинально поправил оборотня сенешаль. «Его высочество Кукарий XII категорически отказывался именовать себя не иначе, чем императором. Ну и что с того, что его империя крошечная, а из достопримечательностей одни бордели? Если смотреть с позиции отдыха, то он тогда да. Тогда их маленькая, но очень гордая страна – настоящая империя». Каутинус на данное замечание поморщился, но промолчал. Сенешаль проигнорировал его съевшую мину и посмотрел на разлепившуюся парочку. Раскрасневшаяся девушка легко соскочила с колен. Оборотень дернулся шлепнуть ее по попе, но она ловко увернулась и, рассмеявшись, показала монарху язык. Мартивор сверкнул белозубой улыбкой и сделал приглашающий жест рукой. Девушка насмешливо стрельнула в его сторону лукавыми шоколадными глазами и присела на широкий подлокотник трона. Владыка Вервольфов обнял девушку за талию и практически одновременно с сенешалем покосился на пустующее кресло, предназначенное для супруги. «Интересно, что будет, когда явится его законная жена?» – невольно подумал дипломат. Любовница короля впечатления опасного противника не производила. Хрупкая, даже по человеческим меркам, она рядом с королем смотрелась тростинкой. Большие шоколадные глаза, тонкие бровки в разлет, алые, иронично изогнутые губы. Симпатичная крошка, а со второго взгляда красавица. Что ее сюда погнало? Что она не оборотень, было видно даже невооруженным взглядом. Не было у малышки той замедленной грации движений и кажущейся тяжести походки. Кроме того, она была на удивление гибкой и пластичной, как змея. На вампира она тоже не походила, как, впрочем, и на другую нечисть. Тьфу, то есть нелюдь. Но как смеет оборотень так поступать с драконом? Ведь их брак заключен на равных правах. И держать любовницу прямо в тронном зале, да еще на подлокотнике трона, верх оскорбления.